окнах задостает стеклом. Здесь всего лишь четыре стены. И когда бы судьба ни зашла, не застанет бревенчатый дом. Поколение спит сторожей, поколение спит сторожат. И куда бы судьба ни зашла, непонятные лица лежат. И куда-то уходит стрела, то ли в землю, то ли в сердце, куда? Резкий запах у старых ворот, у розы кюра не резеда. И вода превратилась в янтарь и застыла на мятом стекле. Рано рваная льдом зарастет, когда выпадет бешеный снег. Здесь мгновения нет и весов, на которых отбросили куш. В ожерелье избивчивых слов наступает великая сушь. Где же был ты, куда занесло твою вечноперную речь? И окно прорастает стеклом, и просвета уже не сберечь. Ранка малая к долгой беде не лечи, у кровоточи. Пусть прольется по капле везде, где начало зачин и почин. Зачиная великую речь, не забудь про осколки и сны. Никуда не ходи до весны, а потом половодим до встреч. Это губы в смоле и золе, и застывшее время в игре. И осталось всего ничего до того, чтоб понять и запеть. И всего-то понять два глотка, и всего-то принять две руки. И всего-то смотреть на закат, поражидает цветы. Открытой ладони стекло, там, где птица должна танцевать. И на землю опустится зло, и мы станем его целовать. Неопознанно бьется корабль между трех угрожающих скал. Три скалы, три сосны, три сестры, третий брат оказался дурак. Говорили ему, не ходи, пропадешь за пятак, не за так. Говорили ему, уходи, пусть все видят тебя позади. Он сказал, что ушел, и за ним запустили луну и волну. И под морем настигли его, и пустили успешно ко дну. И по небу гуляли они, и по морю гуляли они, заметая следы. Зажигая.